В башне Алида посмотрела на Эли с уродливым выражением лица. «Тогда забудь об этом, я больше не хочу», — Эли ответил. «Ты больше не хочешь?» Алида удивленно подняла голову. «Нет, этот вопрос решен. Пусть это будет у них», — Эли кивнул. Он не ожидал, что Нерон начнет действовать всего через несколько месяцев. Однако это не было похоже на то, что он готовился атаковать башню родословной. Это было больше похоже на личный удар для Илая. «На этот раз я выдержу». Эксперимент пока не удался, и Эли еще нужно было много работать. Новый календарный год 4790. Прошел год после последней войны. В этом году в восточной части западных регионов, на территории бывшего рода Сака, что-то произошло в башне родословной. На краю семьи Сака была крупная шахта магического камня. Он был захвачен и оккупирован сердцем бездны. В шахте погибло более 10 человек. Это было огромным оскорблением для башни родословной, но решение башни родословной также было неожиданным. Они не посылали свои войска, но предпочитали хранить молчание. Башня родословной выдержала это. Все были потрясены, но когда они подумали о том, насколько могущественным было сердце бездны, все поняли. Однако, пока они это понимали, новости о слабости Илая и трусости башни родословной распространились по западным регионам. На какое-то время импульс сердца бездны в западных регионах резко возрос, и колдуны башни родословной чувствовали себя крайне огорченными. Эли, естественно, знал об этом, но так и не объяснил. Но в этом году прогресс с его эксперимента снова увеличился, достигнув 98%. «Мне еще нужно время», — Эли сказал спокойно, но он все еще был немного недоволен комментариями из внешнего мира. 3 года спустя. За последние 3 года сердце бездны не переставало наступать на башню родословной. Фактически 1/5 территории клана Саков уже была аннексирована. Осуждение слабости башни родословной и слова Илая нахлынули, как приливная волна. Хотя силы башни родословной не сильно пострадали, они все еще чувствовали себя неловко. Некоторые фракции даже присоединились к Хиартов Хиабес, когда увидели, что ситуация неправильная. Эли все равно все игнорировал, но эксперимент прошел на 99%. Эли стоял за окном и смотрел сквозь пространство на город Бладлайн. Город по-прежнему бурлил, но атмосфера явно была не такой хорошей, как раньше. Даже число караванов несколько уменьшилось. Всему виной была особая ситуация в западных областях. По общему мнению, как только сердце бездны нападет на башню родословной, башня родословной рухнет за короткий промежуток времени и будет занята сердцем бездны. Все не были оптимистичны в отношении будущего башни родословной. На самом деле, не было никого, кто пытался спровоцировать Илая на протяжении многих лет. Год назад семья Хамис тайно послала кого-то, чтобы сказать им, что они могут оказать поддержку и попросить Илая начать войну против сердца бездны. Однако Эли отказался. Колдун из семьи Хамис с презрением посмотрел на Эли и ушел. Вероятно, они также думали, что Эли был трусом. Скоро Эли вернулся в лабораторию и продолжил свой эксперимент. Прошел еще год. В лаборатории Эли закрыл глаза. Его небесное тело и родословные аватары переплелись позади него и продолжали сливаться. Иллюзия и реальность столкнулись, и их слияние становилось все ближе и ближе к пределу. Обе силы взорвались, и все в лаборатории взорвалось. Тело Эли начало быстро дрожать, но он не остановился. Он настаивал, вернее, искал. Внезапно Эли открыл глаза, и из них засиял яркий серебряный свет. «Я сделал это», — вдруг сказал Эли. В следующую секунду позади него вспыхнул ослепительный свет. Небесное тело и аватар родословной, которые уже достигли последней ступени, внезапно прошли через последний узел и слились. Аватар родословной постепенно исчез, а небесное тело постепенно сфокусировалось. Постепенно появлялись черные чешуйки, а прозрачное небесное тело постепенно заполнялось тенями. Глаза превратились в чистое золото, как у теневого дракона. За небесным светилом появилась пара огромных крыльев. Трансформация небесной родословной. Эли чувствовал, что стал сильнее, чем когда-либо. Он чувствовал, что небесное тело может дать бесконечный поток силы родословной, и родословная сделала небесное тело более не иллюзорным. Это состояние гораздо сильнее, чем я думал. Эли был вне себя от радости. Сотни лет напряженной работы наконец увенчались успехом, и я уверен, что смогу избавиться от Нерона. Пора всему заканчиваться. Эли встал. Несмотря на то, что лаборатория понесла большие потери, он не скрывал своего волнения. День наконец настал. Нерон. Эли ухмыльнулся. Уже собираясь уйти, он вдруг поднял голову. Его взгляд пронзил небо, и его глаза мгновенно озарились золотым светом. Затем мгновенно снизошла обширная и пустынная воля. Его воля влилась в тело Эли, и сознание Эли постепенно рассеялось. В последний момент перед тем, как уснуть, он активировал все системы маскировки поблизости. Родной город. Алида что-то делала, когда вдруг почувствовала, как у нее запульсировала кровь. Она сразу же подошла к окну и посмотрела на небо. В небе, насколько могли видеть ее глаза, клубилось море облаков, и бесчисленные золотые огни окутывали небо. Массивная и древняя воля окутала мир, и даже один взгляд на нее заставлял ее сердце трепетать. Снизошла мировая воля. Голос Алиды дрожал, а глаза были полны недоверия. Город рассвета. Вздох, печать вот-вот преуспеет. «Возможно, сейчас нам нужна великая кровавая жертва», — гордо сказал Нира. «После последней войны и союз чернокнижников, и башня родословной перестали сражаться с ним. Это позволило ему, наконец, обрести энергию, чтобы разобраться с печатью. Теперь он достиг решающей стадии. Или он просто трус». Нира потянулся. В следующую секунду из-за окна вылетела золотая черточка. Он повернул голову, чтобы посмотреть, и его глаза постепенно расширились. Чувствуя эту ужасающую волю, душа Нерона не могла не трепетать. Он даже почувствовал, что его душа начинает раниться, и был крайне потрясен. Снизошла воля мира. Что именно произошло? Случилось что-то большое? Нет, кто-то должен был создать новый путь. Нерон прятался в тени, чтобы избежать света, и не осмеливался выйти. Он не мог понять, почему воля мира снизойдет сейчас. «Надеюсь, меня это не коснется». Нерон тяжело задышал, впервые за многие десятилетия почувствовав тревогу. Зеленое поле. Все эльфы подняли головы и посмотрели на небо. Рот Эрвина тоже был широко открыт. Снизошла воля мира. Прошло много времени с тех пор, как я видел это. После той великой войны он спускался редко. Кажется, какие-то существа сделали что-то экстраординарное. Лунный эльф подошел и вздохнул. Это первый раз, когда я это вижу. Эрвин посмотрел на золотой свет в небе и посмотрел на статую Эли вдалеке. Он также излучал слабый свет, как будто резонировал. «Это как-то связано с вами, сэр?» Эрвин стиснул зубы, но ее сердце было в смятении. Не только эльфы, но и другие расы тоже подняли головы и почувствовали знакомую и могущественную волю. Король драконов Джованни поднял голову и почувствовал направление света. В его глазах мелькнуло замешательство. «Я прав, это слишком нелепо». Его взгляд был тусклым. Он мог думать только об одном человеке в этом направлении. «Эли, это твой эксперимент?» В этот момент он понял, что шутка, которую он придумал с Эли, сбылась. «Это все благодаря мне». Джованни усмехнулся и снова уснул. Он был очень счастлив. Больше не было нужды экспериментировать. Яркий свет сиял на каждом дюйме мира колдунов. Будь то небо, необитаемые горы, пустынное плоскогорье или даже земля под землей, крайний север и океан, занимавшие 2/3 земной поверхности, и все было окутано волей мира в этот момент. На дне бездны. Балоры в панике спрятались в глазах, а низшие демоны и высшие демоны скрылись в пещерах. Многие незадачливые парни были затоптаны насмерть большим количеством демонов. Все короли демонов и монархи демонов подняли головы, чтобы посмотреть на вершину бездны, их лица были полны шока. Все демонические могущества ощущали знакомую ауру, словно вспоминая годы, когда над ними когда-то доминировали маги, эпоху, наполненную кровью, слезами и страхом. Эта воля мира не сходит. Это так же отвратительно, как и прежде. В глубине бездны, в черно-красном дворце из обсидиана, на высоком троне восседала фигура. Его золотые глаза открылись, и он посмотрел на небо. Она была высокой, и у нее на голове было два черных и красных изогнутых рога. Ее тело было гуманоидным. Хотя оно было покрыто черными и красными узорами, оно просто обвивало ее соблазнительную фигуру. В этот момент во дворец издалека вошел демон. Он опустил голову и уважительно сказал: «Повелитель сердца демона, хаос прекратился. Кто-то в человеческом мире должен был вызвать нисхождение мировой воли. Это не должно повлиять на наш план. Я знаю, вы можете уйти». Она кивнула и махнула рукой, чтобы рассеять демона. После того, как демон ушел, она посмотрела на небо и снова уснула. По сравнению с нисхождением воли мира ее больше беспокоило положение сердца бездны. Скоро, в месте крайнего холода, завывающий холодный ветер застилал небо. На бескрайних просторах белизны возвышалась магическая башня высотой в несколько тысяч метров. На вершине башни магов, в кромешной темноте, На земле посредине спокойно сидела фигура. Это была черная мантия колдуна, которая была подперта. Под мантией были ледяные белые кости и ледяное духовное пламя, которое горело, как пламя. Внезапно вспыхнуло пламя, и весь скелет словно проснулся. Га-га-га. Белая костяная голова повернулась и увидела свет из внешнего мира. На белом видны черные точки. Это были чернокнижники, которые изо всех сил пытались продвигаться вперед, и их жизненная сила была на грани смерти. Очень хороший. Приходит все больше и больше чернокнижников. Пока это будет продолжаться, личей будет все больше и больше. Скоро я смогу вернуться на главный континент и забрать все, что принадлежит нам. В то время я реконструирую этот мир и переверну этот искаженный мир. Я также могу замаскировать этого чернокнижника, активировавшего мировую волю, под лича. Король Лич задумался на несколько секунд, прежде чем покачать головой и вздохнуть. С тех пор, как я создал путь лича и активировал мировую волю 1000 лет назад, я думал, что это будет лучший путь для магов, но время шло, я чувствовал, что мое тело все больше и больше погружается в темноту. Возможно, однажды я полностью погрузился бы в это, но, к сожалению, у меня не было другого выбора. В тот момент, когда я встал на путь лича, у меня не было выбора. Однако, если все превращаются в это, разве это правильно? Король Лич медленно поднял голову, его воля колебалась. Через несколько дней его тело слегка задрожало, затем его воля постепенно укрепилась, и он вернулся в свою комнату. Нет, он не ошибся, мир был неправ. Когда его учитель учил его пути магов, он сказал ему, что это путь магов. Учитель поддержит меня, даже если он умрет. Раздался тихий смех, и комната погрузилась во тьму. Глубокое море, во дворце. У нее было изысканное лицо, белоснежная кожа и сверкающий хвост. Лаура носила корону королевы русалок и держала в руке скипетр русалок. Она сидела на огромном троне из ракушек во дворце. Рядом с ней была ее достойная мать, бывшая королева русалок. Во дворце находились десятки экспертов по гонкам русалок. «Ваше Величество, мы вернули все племена расы русалок. Далее мы вернемся в наше племя и заберем все, что когда-то принадлежало нам». Мурлок выделился и сказал: «Да». Лора кивнула. Но внезапно все мурлоки что-то почувствовали и подняли головы. Золотой свет сиял в море, и величественный мир был подобен Богу. Снизошла мировая воля. Лаура удивленно посмотрела на небо. Однако в следующую секунду она, кажется, что-то почувствовала. Она вдруг заглянула в свою одежду и достала статую. Статуя тоже дрожала. Увидев, как статуя дрожит, Лора немного взволновалась. «Это ты?» В глазах Лауры вспыхнула радость, а в голове промелькнуло обещание 1000000 лет. Однако статуя лишь на мгновение замерцала и не двигалась, как будто ничего не произошло. «Пока нет, но скоро должно быть», — улыбнулась Лаура. Бывшая королева посмотрела на статую, и ее глаза вспыхнули, как будто она что-то вспомнила. Через несколько минут все рассеялось. Лола держала статую и смотрела на мирфолков внизу. Она сказала: «Прикажи всем собравшимся мурлокам отправиться в глубокое море». Голос Лолы был сильным. Она не забыла своего обещания. По крайней мере, она не могла быть медленной. Только когда она вернется в племя, ее будут считать настоящей королевой русалок. Элли не знала о хаосе во внешнем мире. Через несколько дней Элли, лежавший на земле, открыл глаза. «Хис, я действительно не ожидал, что это действительно привлечет волю всего мира». Элли почесал затылок и встал с земли. Вставая, он осознавал преимущества, которые принесла ему воля мира. «Я действительно многого добился». Элли закрыл глаза и ощутил свой урожай. «Всего 3. Во-первых, я получил внимание всего мира. Хотя это не кажется очень полезным, я боюсь, что оно мне понадобится в будущем. Конечно, если миру угрожает опасность, я могу использовать часть мировой силы». Элли усмехнулся. Он был очень рад этому, ведь быть замеченным мировой волей было крайне редко. Однако, по сравнению с 2 другими наградами, сейчас она для меня гораздо менее полезна. Элли снова погрузился в свое тело и почувствовал, как стихийная сила быстро течет в его теле. Будь то его близость к элементам или его поглощение элементов, это было почти вдвое больше, чем раньше. Его талант как мага сразу поднялся со 2-го ранга на 1-й и даже был на вершине 1-го ранга. Прошли 1000 лет с тех пор, как его талант увеличился. С тех пор его талант почти никогда не возрастал. Однако приход воли мира на этот раз решил этот вопрос. Потрясающий. Элли был вне себя от радости. Его талант увеличился, и все его аспекты в определенной степени улучшились. Это было для него великим делом. Однако по сравнению с этим третий урожай Эли был еще более ужасающим. Как основатель кровавого небесного тела, первый человек, полностью объединивший пути мага и чернокнижника, сила кровавого небесного тела почти удвоилась. Эли поджал губы и почувствовал, как участилось его сердцебиение. Хотя он никогда раньше не сражался, Илай знал, что как только кровавое небесное тело слилось, его боевая мощь станет в десятки раз сильнее, чем раньше. Даже полушаговый чернокнижник пятого круга не смог бы победить его. Теперь, с этим, не было никого ниже пятого круга, кто мог бы сравниться с ним. Даже Нира. Похоже, пора все уладить. Его глаза постепенно загорались. Он долгое время терпел сердце бездны. Пора было все заканчивать. Внезапно кто-то постучал в дверь. «Войдите», — Эли сказал, почувствовав прибытие. Дверь открылась, и вошла Алида. Она посмотрела на Эли и сказала: «Сэр, вы не появлялись последние несколько дней. Я думал, это ты сделал это. Ты напугал меня». «Нет, я не знаю, чем это вызвано. Я проводил эксперименты». Эли покачал головой. Прежде чем он проснулся, земля Грасси была запечатана. «Это хорошо», — Алида кивнула. «О, есть что-нибудь еще?» — спросил Эли. «Нет, я просто пришел повидаться с вами, сэр. Кроме того, сердце бездны переместилось, чтобы занять другую шахту. Это не имеет большого значения», — небрежно сказала Алида. Согласно ее недавнему пониманию Эли, господин не принял бы это близко к сердцу. «Тогда давай объявим войну». Эли повернулся и сменил тему. «Уничтожить сердце бездны. Что?» Внезапно с башни раздался крик удивления. Алида не могла не сделать несколько шагов назад и посмотреть на Эли перед собой. Как и раньше, выражение лица Илая совсем не изменилось. Однако на этот раз его тон был твердым, когда он выражал свои мысли. Но объявить войну, Алида была немного шокирована, но в ее глазах был и намек на волнение. С тех пор, как несколько десятилетий назад сила сердца бездны становилась все сильнее и сильнее, с ними были сотни, если не тысячи конфликтов, но каждый раз, когда они приходили, они выбирали терпеть и не сопротивляться. Даже внешний мир постепенно стал считать Эли слабым и трусливым колдуном. Однако только она знала, почему Эли это делает. Хотя он был осторожен, он всегда был решителен и уверен в себе. С какой бы угрозой он ни столкнулся, он никогда не будет бояться. По крайней мере, в прошлом именно Эли каждый раз сокрушал приход могущественных врагов. Без Эли не было бы ничего для нее и ничего для башни родословной. Естественно, она была решительным сторонником Эли. Столкнувшись с клеветой внешнего мира, она чувствовала себя очень неловко. Ведь никому не нравилось, когда их кумира ругают каждый день. Поэтому, когда Эли сказал, что они уничтожат сердце бездны, сердце Алиды наполнилось сложными эмоциями. Она была одновременно меланхоличной и взволнованной. Она была меланхолична, потому что сердце бездны было слишком сильным, но она была взволнована, потому что ее господин взял себя в руки. «Сэр, хотя я также хочу уничтожить сердце бездны, судя по всему, высокая боевая мощь сердца бездны слишком ужасна. Будет ли это?» Алида замялась. «Поверьте мне», Эли посмотрел на Алиду и спокойно сказал. Почувствовав взгляд Эли, тело Алиды задрожало. «Хороший, иди и приготовься. Достаньте военные запасы, которые вы накопили за сотни лет. Есть и боевые дирижабли. С тех пор, как они были усовершенствованы, они не использовались. Есть также другие инструменты военной магии и волшебные зелья. Пришло время сердцу бездны испытать на себе, что такое настоящая древняя война. Через неделю я хочу увидеть башню родословной, готовую к войне». Эли улыбнулся. «Да, сэр, она уже видела эти инструменты военной магии раньше и знала, насколько они сильны. Вероятно, это была бы убедительная победа». После того, как Алида ушла, Эли покинул землю Грасси и вошел в обширную горную цепь позади него. Он не просто бродил от скуки, он просто хотел испытать кровавое небесное тело. Вскоре он достиг самой глубокой части горного хребта. Здесь не было людей. «Это оно». Эли огляделся и активировал свой родословный аватар и небесное тело. Иллюзорное небесное тело и родословные аватары появились позади Эли одновременно. Две фигуры быстро слились. Огромные драконьи крылья расправились, отбрасывая тьму на землю. Тело родословной постепенно исчезло, а небесное тело постепенно сфокусировалось. Постепенно появлялись черные чешуйки, а прозрачное небесное тело постепенно заполнялось тенями. Глаза превратились в чистое золото, как у теневого дракона. Бум! Воздух был разорван на части, и стихии сеяли хаос вокруг кровавого небесного тела, как буря. Хотя небесное тело, слившееся с аватаром родословной, было менее 200 метров в длину, оно все же было в несколько раз сильнее, чем раньше, настолько сильным. В этот момент Элли почувствовал свою силу. Это было беспрецедентное чувство. «Давайте проверим». Элли слегка протянул руку, и кровавое небесное тело позади него тоже подняло руку. Слабый свет, похожий на светлячка, вспыхнул в его руке. Он не осмеливался делать слишком много для теста. В следующую секунду свет полетел к горе высотой 100 метров вдалеке. Не было ни взрыва, ни сотрясающего землю движения. Однако, когда пятнышко света упало на вершину горы, вся гора, казалось, была стерта силой. Тень мгновенно поглотила его и исчезла с земли. На земле даже образовалась огромная яма шириной в сотни метров. Шипение. Увидев эту сцену, Илай вдохнул холодный воздух. Это чертовски смешно. Он чувствовал, что почти не использовал силы. Если говорить только об аватаре родословной, их боевая мощь должна быть не менее 3,5 туманов. Тогда, при поддержке воли мира, я должен быть таким же могущественным, как по крайней мере 50 туманов. Элли оценил себя и был еще больше потрясен. Основная причина заключалась в том, что прыжок был слишком большим, настолько большим, что он немного остолбенел. Конечно, большую роль сыграло благословение мировой воли. Даже если бы это было не так, 25 раз все равно было бы очень ужасающим числом. Это не то, что должно быть у мага четвертого круга. Нет, это результат моего упорного труда. Элли улыбнулся и вернулся на травянистую землю. Это было гарантировано. После того, как Илай ушел, в нескольких километрах от него на полшага пятого круга горный демон-медведь выполз из-под земли и посмотрел на ужасающие следы вдалеке. Только что он почувствовал, как вошел человек. Предполагалось, что он убьет человека, но одна лишь аура, излучаемая человеком, заставляла его очень бояться. Затем, что произошло дальше? Это чертов человек, или это потому, что я несколько лет не выходил из игры, а чернокнижник уже стал таким? Это 5 колец, горный демон-медведь почувствовал, как его родословная застыла. К счастью, это было быстро. Нет, я не могу больше здесь оставаться. Я должен держаться подальше отсюда. Полшага пятого круга демонический медведь пошатнулся и побежал глубже в горный хребет. Земля тряслась. Время прошло. Элли был в башне, пытаясь понять свою силу, но все остальные двигались быстро. Башня родословной, Алида, начала собирать чернокнижников и тайно подготовила все ресурсы на дирижабле. Никола отправился на территорию зеленых полевых драконов и стал доставлять заказы Илая королю драконов Джованни. Даже клон Элли из эльфов снова пробудился. И Эрвин начал призывать высококлассные боевые силы различных эльфийских рас. У него была своя собственная теория борьбы. Это означало использовать сильных для запугивания слабых, использовать многих для борьбы с немногими. Так что на этот раз Элли мобилизовал всех. Неважно, сможет он это использовать или нет, но сначала он должен быть к этому готов. Даже Лилиана, Джинджи и лидеры других малых отрядов, включая Элли, начали собираться на тайную встречу. Поскольку они собирались драться, Элли решил выложиться на полную. Было очень неприятно иметь рядом с собой демона. На этот раз Элли решил взять на себя инициативу в атаке. Обычно он не брал на себя инициативу, потому что хотел стабильности. Но на этот раз все было иначе. То же самое было и со стабильностью, но на этот раз он сначала решал проблему, которая могла быть нестабильной, и решал проблему из источника. Элли был готов, и была еще одна важная цель, которая заключалась в том, чтобы сорвать череп Нерона. Он терпел столько лет, он был действительно несчастен. Широкомасштабная мобилизация войск, естественно, не могла быть скрыта от других фракций. Вскоре другие силы также заметили изменения в башне родословной. Хотя они не знали, что собираются делать, все занервничали. Восточная часть западных регионов. Много сил собралось вместе, чтобы обсудить это дело. Большинство сил в этой области присоединились к сердцу бездны. Блаудли Нитавер сильно пострадала, поэтому все нервничали. В этот момент старик в черной мантии колдуна встал и спокойно посмотрел на всех. «Все, я очень рад, что все могут прийти. Мы собрались здесь только с одной целью – разобраться с изменениями в башне родословной». Услышав слова старика, остальные подняли головы и один за другим заговорили. Башня родословной проделала хорошую работу по сохранению этого в секрете. Никакой информации не просочилось, но будь то собранные колдуны или мобилизованное большое количество ресурсов, ясно, что на этот раз Блаудли Нитавер собирается сделать большой шаг, сказал чернокнижник. «Ты не говоришь ерунду», — колдун рядом с ним взглянул на него и сказал. «Я обнаружил, что большинство лидеров сил под башней родословной тайно отправились в башню родословной и оставались там долгое время. Когда собралось так много чернокнижников, и учитывая текущую ситуацию, если разразится война, они либо нападут на сердце бездны, либо на зеленое поле дальше на север. Вряд ли это зеленое поле, где собирается много иностранных рас. Там много могущественных существ, а пользы слишком мало. Поэтому я думаю, что башня родословной собирается напасть на сердце бездны». Как только Варлок закончил говорить, на собрании вспыхнул переполох. В этот момент старик впереди снова заговорил. Он покачал головой и отрицал это. «Я так не думаю. Сила сердца бездны намного превосходит силу башни родословной. Более того, судя по предыдущему выступлению Илая, он не осмеливался напрямую противостоять сердцу бездны. Боюсь, у него не хватит мужества на такое». «Действительно, это правда. Или так себе. Он ничего не сделал за последние несколько десятилетий. Я думаю, что его предыдущая слава была выдумана». Многие молодые маги кивнули в знак согласия. Они никогда не видели Илья в бою. В сочетании с его выступлением на протяжении многих лет они, естественно, думали, что Илья был таким же, как многие известные колдуны, которые были преувеличены. Но, хотя башня родословной не будет атаковать сердце бездны, они могут атаковать восток. Поэтому, когда вернетесь к своим войскам, на всякий случай приготовьте оборону. Увидев реакцию всех, старик улыбнулся и продолжил. Конечно, группа людей улыбнулась, но уже не так нервничала, как раньше. После серии анализов никто не поверил, что Блаодлини Тавер нападет на них. В конце концов, с сердцем бездны нельзя было шутить. Хватило ли у Эли на это мужество? Город Рассвета. Что это такое? У башни родословной хватит смелости сделать это? Нира нахмурился, глядя на чернокнижника, который также был главой отдела разведки. Да, сэр, это началось неделю назад. Мы предсказывали, что вероятность того, что они нацелятся на нас, составляет 30%. Почтительно сказал колдун. 30%? Услышав это число, Нерон поднял брови. Однако через несколько секунд на его лице появилась холодная улыбка. Вероятность немалая, но башня родословной, хе-хе, я не верю. Я действительно надеюсь, что он сделает ход на нас. Таким образом, мой план может быть выполнен за один шаг. По крайней мере, мне не придется беспокоиться о том, что меня обнаружат, когда произойдет кровавое жертвоприношение. Однако, пока он говорил, Нерон внезапно сменил тему. Но если это этот человек, это не невозможно. Этот человек выглядит робким, но, судя по многолетней конфронтации, он не простой человек. Он определенно старый лис. Об Эли ходило много слухов. Было бы хорошо, если бы в это поверили другие, но Нерон не воспринял бы это всерьез. По крайней мере, силы, недооценившие Эли, давно уничтожены. Передайте мой приказ. Периферийные фракции сердца бездны должны быть готовы. Если он не придет, все в порядке. Если он придет, не вини меня, приказал Нира. Ну и шутка. Думал ли Эли, что сможет победить Нерона в одиночку? После встречи восточной фракции и решения Нерона почти все фракции переместились. Большое количество чернокнижников было перемещено к границе, а многие фракции даже активировали предупреждение о войне. Какое-то время западные регионы были похожи на пороховую бочку, только без предохранителя. «Милорд, все готово. Мы в режиме ожидания». В башне родословной Алида была одета в серебряную мантию чернокнижника. Она опустила голову и заговорила с Эли. «Очень хороший. Вы обсудили район для первого раунда атаки?» Эли кивнула и спросил. «Сэр, все готово». Алида достала карту, которая была примерно разделена на три части. Одна часть была севером и западом, другая часть была подчиненными сердца бездны на востоке, а последняя часть была сердцем бездны на юге. В этот момент по краям и внутри двух областей были нарисованы красные круги. Они были ключевыми локациями двух фракций. «Хаэм, неплохо», — Эли кивнул. Алида была очень внимательной. «Тогда давай сделаем это за три дня. Через три дня вся армия атакует и займет эти регионы в соответствии со стратегией боя. В то же время мы объявим войну сердцу бездны», — сказал Эли. «Да, сэр». Алида кивнула, но выражение ее лица было немного нерешительным. «Сэр, мы действительно собираемся объявить войну сердцу бездны? Должна же быть причина, верно? Причина в том, что сердце бездны посягает на наши силы и имеет злые намерения в отношении башни родословной». Эли прервал Алиду и сказал прямо. «Хороший». Уголок рта Алиды дернулся, когда она кивнула. Хотя эта причина была поспешна, она не была неправильной, однако она чувствовала, что за этим определенно была более глубокая причина. В противном случае было бы невозможно начать такую войну. У его превосходительства определенно были свои соображения. «Мне просто нужно заниматься своими делами». Алида покачала головой и сказала, удаляясь: «Хорошо, тогда я пойду и все устрою». Наблюдая за уходом Алиды, Элли вернулся в башню волшебников. Он должен продолжать адаптироваться к кровавому небесному телу. Ему не нужно было делать ход в краткосрочной перспективе. 3 дня спустя, под ночным небом, в небе сотни дирижаблей медленно покинули башню родословной и направились к нескольким силам. В то же время сотни тысяч чернокнижников наконец узнали назначение башни родословной – убить сердце бездны, Венг. Ночью дирижабли с покрытием были подобны призракам в небе, направляясь к заранее определенным пунктам назначения. Внутри были чернокнижники. У каждого из чернокнижников были свои обязанности, и они действовали упорядоченно. В одном из дирижаблей Вивика, взявшая на себя инициативу участия в сражении, стояла впереди дирижабля. «Как далеко мы от цели?» – спросила Вивика у колдуна рядом с ней. «Остался еще час», – сообщил чернокнижник. «Это слишком медленно. Ускорьтесь и прикажите команде лететь выше, не быть обнаруженным». Вивика нахмурилась. «Да, мадам». Чернокнижник кивнул и немедленно связался с другими дирижаблями. До совместной атаки еще 2 часа. Вивика прикинула время. Хотя команда была разбросана, ориентировочное время для всех было одинаковым. По сравнению с волшебными зверями, воздушные корабли высотой в десятки тысяч метров были практически незаметны. «Интересно, насколько силен этот большой парень?» Она похлопала по серебряной стене кабины сбоку и почувствовала себя намного спокойнее, когда ощутила ее плотное прикосновение. Хотя она никогда не видела его реальной боевой мощи, она верила, что это будет неплохо. Время шло медленно. Через час воздушный корабль прибыл в пункт назначения, в один из основных городов Сердца Бездны на юге. Это был очень важный узел. «Прячься и жди общей атаки». Вивика протянула руку и подала команду воздушному кораблю остановиться. Вскоре дирижабль остановился в воздухе, как будто перестал двигаться. Чернокнижники были готовы к первому раунду атак. Все они с нервным выражением лица управляли дирижаблем. Атмосфера в дирижабле внезапно накалилась. Даже Вивика была поражена. Время от времени она смотрела на алхимические часы сбоку, наблюдая за ходом времени. «Капать, капать, капать». Внезапно Вивика заговорила, снова развернувшись. «Время вышло. Снижайте высоту и атакуйте, Венг». Натянутые струны вдруг расслабились. В следующую секунду раздался шум, как горы или моря, сокрушительный. В данный момент в городе на земле, на городской стене, группа чернокнижников охраняла башню. Внезапно один из чернокнижников сказал: «Ты что-то слышал? Звук есть?» Колдун рядом с ним зевнул и посмотрел на него в замешательстве. Остальные тоже посмотрели на него. Некоторые из них даже побежали вперед и активировали свою родословную, похожую на сову. Они смотрели в дальнее небо на несколько сотен метров, но ничего не было. «Нет, нет ничего». После расследования чернокнижник обернулся и сказал этим людям: «Тогда все в порядке». Варлоки расслабились. С тех пор, как башня родословная инициировала предупреждение о войне, в городе не только был введен комендантский час, но и введено состояние боевой готовности. Всегда были люди, патрулирующие и наблюдающие. Все устроились. Гул. Однако в следующую секунду все одновременно встали, потому что тоже услышали гудение. «Что-то не так!» – колдун закричал и выбежал наружу. Выйдя из башни, он понял, что город полностью пробудился. Бесчисленные огни освещали город, а чернокнижники стояли снаружи, глядя в небо с серьезным выражением лица. «Было ли что-то высоко в небе?» – колдун был ошеломлен. Он поднял голову и открыл рот. «Ты, должно быть, шутишь!» – голос чернокнижника дрожал. В небе десятки дирижаблей занимали все небо и постепенно снижались. Они находились всего в десятке километров от города. Это было посреди неба. Неудивительно, что они этого не заметили. Горло чернокнижника слегка шевельнулось. Он стоял в оцепенении и смотрел на небо. Ему было любопытно, что это такое и как с этим бороться. «Как ты смеешь? Это территория Сердца Бездны». Вдалеке в небо взлетело более 10 чернокнижников 3-го круга. Лорды 3-го круга сделали свой ход. Глаза чернокнижника расширились, когда он наблюдал за этой сценой. «Какака! Что это был за звук?» Услышав внезапный звук, чернокнижник посмотрел на воздушный корабль. Внезапно покрытие дирижабля треснуло. Механические устройства двигались одно за другим, и обнажались бесчисленные элементарные пушки. Самый большой из них был почти 7-8 метров в диаметре. Колдун расширил глаза, он был не единственным. Другие колдуны тоже безучастно смотрели на эту сцену. В следующую секунду птицы и звери разбежались. Чернокнижники один за другим активировали защиту, и десятки чернокнижников третьего круга тут же прекратили движение вверх. Вместо этого они изменили направление и убежали вдаль. Слишком поздно. В дирижабле, приказала Вивика, огонь. Было израсходовано большое количество запасов энергии, и элементы в радиусе нескольких километров были мгновенно высосаны досуха. Бесчисленные элементы хлынули в стихийную пушку, как световые пятна. Таких пушек было сотни на десятках дирижаблей. В следующую секунду вспыхнул свет, и лучи света пролили хаос на землю. Ах, глаза чернокнижника готовы были вылезти из орбит. Краем глаза дюжина или около того колдунов третьего круга растаяли на свету, как первый снег. Они даже не сильно боролись. Затем раздался громовой грохот, похожий на землетрясение. Весь город мгновенно подвергся обстрелу. Бесчисленные элементы света были собраны стихийными пушками и взорваны с мощнейшей силой. Испускаемый свет даже заставил весь город мгновенно погрузиться в дневной свет. Свет был виден даже за десятки километров. Чернокнижники в городе тоже пытались сопротивляться, но им не удалось организовать эффективное сопротивление. Конечно, город также заранее развернул группы летающих зверей. Однако чернокнижник только бросил взгляд и увидел вдалеке армию волшебного зверя, которая уже была в беспорядке среди грохочущих звуков. Было почти невозможно командовать армией волшебного зверя, не говоря уже о надежде на сопротивление. Чернокнижник прятался в углу, и его тело скорчилось от страха. Впервые он почувствовал, что их раздавили. Это не то, с чем они должны столкнуться. Все используют летающих зверей. Как можно использовать дирижабли? Какой хулиган? Со временем приступы постепенно стихали. К этому моменту почти половина города была разрушена. Десятки тысяч людей погибли в этом раунде атак, но они не могли сравниться даже с силой неба. Они могли только пассивно принимать удары. Это конец. Колдун вздохнул с облегчением, когда увидел, что грохот вокруг него постепенно затихает. Ему повезло, что на него не напали. Венг. Однако, когда жужжание повторилось, он поднял голову и увидел еще один выстрел накопленного света из пушки элементалей. Выражение его лица медленно застыло, и отчаяние в его сердце быстро накопилось. Какой хулиган! Чернокнижник выругался. Бум! В следующую секунду внезапно обрушился белый свет и уничтожил чернокнижника. Стихийные пушки снова сеют хаос в этом полуразрушенном городе. И не только здесь. Тот же самый свет сиял в десятках мест в западных регионах. Это было похоже на грандиозный фейерверк. Бесчисленные силы были потрясены. На каждом поле боя было сокрушительное преимущество. Когда воздушный корабль внезапно спустился и была установлена элементальная пушка, даже чернокнижник третьего круга не смог бы противостоять этому. Это было настоящее масштабное оружие боевого мага, мясник из плоти и крови. Что касается башни родословной, Элли стоял на волшебной башне, наблюдая за всем сквозь пространство своими серебряными глазами. Увидев, что все улажено, он улыбнулся. Он думал, что все пройдет гладко, но не ожидал, что все пройдет так гладко. Всего за несколько раундов атак эти территории были практически полностью потеряны. Это также означало, что первый раунд атак закончился, и оставалось только дождаться, когда сухопутные войска займут эти районы. Конечно, было и другое дело, которое нужно было широко освещать. Объявление войны. Глядя на лунный свет, Элли рассмеялся и вернулся в башню магов. Это было только начало. Лунный свет исчез, когда первый луч рассвета осветил каждый разоренный город. Остальные колдуны опустили головы, чтобы посмотреть на руины города и оставшихся колдунов. Они испустили сердечный вопль в своих сердцах, и им стало еще больше страшно. К счастью, все закончилось. Я все еще жив. Тяжело раненый чернокнижник лежал в руинах, глядя на труп своего товарища неподалеку. Но в этот момент земля задрожала, и мелкая пыль запрыгала вверх и вниз по земле. Колдун повернул голову и увидел большое количество черных точек, появляющихся на далекой земле. Они были океаноподобной армией чернокнижников, а флаг был символом башни родословной. В этот момент чернокнижник озарился, но и его настроение упало до предела. Башня родословной, они действительно осмелились атаковать сердце бездны. Колдун выругался от боли, его эмоции полностью угасли. Так же, как легионы чернокнижников тихо оккупировали города, разоренные войной. С помощью рассвета первый раунд операции «Башни родословной» и объявление «Войны сердцу бездны» распространились по западному региону. В восточной части западных регионов снова собрались все силы. Однако никто не был так расслаблен, как раньше. Наоборот, лица у всех были крайне некрасивы. За одну ночь пал 361 город, и они официально объявили войну сердцу бездны. Старик во главе недоверчиво стиснул зубы. Когда остальные услышали это число, они тоже задрожали. Затем они снова опустили головы, и их тела слегка задрожали. Цель того, что я собираю всех здесь, также очень ясна. Мы должны обсудить, что нам делать дальше. Старый колдун снова заговорил. «Сэр, что мы можем сделать? Вы, должно быть, получили новости вчера». Колдун поднял голову и горько сказал. Услышав слова колдуна, остальные медленно заговорили. «Это верно. Я никогда раньше не видел таких вещей. Это чертовски смешно. Я был в этом городе в то время. Будь, когда эти дирижабли приземлились, наши люди даже сопротивляться не могли. Я согласен. Летающая армия волшебных зверей даже не сможет дать отпор. Они находятся на совершенно разных уровнях. Это слишком нелепо. Это техника магов». Чернокнижники рассказывали о полученной информации, от которой у всех снова и снова портилось настроение. По данным разведки, при поддержке мощных дирижаблей им было действительно трудно что-либо сделать с могущественной башней родословной, если только это не был небесный чернокнижник. Однако всем следует вернуться и подготовиться. Эта война, вероятно, будет длиться долго. Старик снова заговорил и всех утешил. Все кивнули, когда услышали это. Это было правдой. Хотя ситуация была не из лучших, никто не думал, что они проиграют. Просто цена могла быть трагической. Им пришлось ждать новостей из сердца бездны. Что это такое? 361 город пал за одну ночь. Ила даже объявил нам войну. В конференц-зале города рассвета он сердито зарычал. Его глаза выглядели так, будто он хотел съесть кого-то живьем. Все присутствующие были из высших эшелонов сердца бездны, но в этот момент никто не осмелился заговорить. Даже несколько полушагов пятого круга, прошедших апгрейд, молча опустили головы. Через несколько минут гнева Нерон излил все свои пошлости. Спустя более 10 секунд он остановился и стиснул зубы. «Если это так, то давайте убивать их, пока они не истекут кровью за 1000 миль. Если Илай хочет драться, то давайте покажем ему нашу силу». По совпадению, западные регионы также нуждались в объединенных силах. В глазах Нерона вспыхнули мрак и жажда крови. Хотя он был зол, он также был взволнован. Все не удивились, услышав слова Нерона. Ведь это был Нерон. Однако нашлись и те, кто высказал свое мнение. Это был министр, отвечающий за разведку. Он напомнил тихим голосом. «Сэр, согласно нашей текущей разведке, армия воздушных кораблей башни родословной полностью сокрушает нашу армию волшебных зверей. Более того, боевая мощь средних и нижних войск башни родословной не уступает нашей». Однако мысли Нерона были полны тайных выгод, которые принесет ему война. Он только махнул рукой и сказал: «Это потому, что они подкрались к нам, как трусы. Но теперь мы не проиграем». Министр разведки хотел возразить, но, увидев глаза Нерона и взволнованные выражения лордов пятого круга, стоявших на полшага, молча опустил голову. Эти лорды были слишком самоуверены. Даже если бы они в итоге выиграли, им точно было бы нехорошо. Не только это место, но и все остальные фракции тоже получили отклик. Торговая ассоциация «Золотая цикада». Глаза Джин-Джи загорелись. Не обращая внимания на возражения своих подчиненных, он махнул рукой и сказал: «Тайно отправьте 3000000 магических камней в башню родословной. Поскольку Элли хочет драться, я, естественно, должен выразить свою поддержку». Очаровательный особняк. Лилиана приказала своим подчиненным провести расследование и поделиться информацией с башней родословной. Центральный регион. Семья Хамис также получила эту новость. Ждать. Патриарх нахмурился. «Башня родословная определенно проиграет. Мы должны вставить себя в нужное время, а затем войти в западный регион. Мы должны быть умными». У всех были разные реакции. Даже торговая ассоциация «Золотая цикада» и особняк очарования осмеливались поддерживать их только тайно. Хотя многие другие силы были потрясены первым раундом, в конце они, несомненно, встали на сторону сердца бездны. Даже если оно было временно повреждено, никто не сомневался в боевой мощи сердца бездны. Кроме того, была еще одна очень важная вещь, а именно то, что Илаю еще предстояло сражаться с полушаговым чернокнижником пятого круга. Это также было важной причиной, по которой все не относились к нему оптимистично. Многие даже думали, что это было просто бесполезным сопротивлением. Элли в конечном итоге проиграет. Возможно, вскоре Элли даже начнет переговоры. В этот момент Элли отдавал второй приказ на совещании – начать второй раунд атаки. Время медленно шло. Армия Сердца Бездны быстро собралась, и мгновенно вспыхнули сотни полей сражений. Ко всеобщему удивлению, когда прибыл отряд воздушных кораблей, даже большой армии волшебных зверей было трудно сопротивляться. Небо было почти занято башней родословной. Не было никаких сомнений в важности поддержки с воздуха, не говоря уже о армии дирижаблей с мощной огневой мощью. Когда пришла война, все поняли, что все чернокнижники башни родословной были оснащены магическими инструментами и волшебными зельями. Это привело к тому, что обе стороны, чья основная сила была почти одинаковой, оказались в одностороннем положении. Сердце бездны было быстро побеждено со скоростью, которую никто не ожидал. Всего за неделю сотни городов снова были разгромлены. Как это может быть? В городе Рассвета Нерон сердито посмотрел на отчет о битвах за прошедшую неделю. Его взгляд был готов убить министра разведки. «Сэр, кажется, башня родословная уже превзошла нас по силе. Даже если они только на небесном уровне, башня родословной, занимающая половину западных регионов, не уступает нам». Министр разведки обильно вспотел и был немного ошарашен. Он думал, что переоценил боевую мощь башни родословной. Однако, оказавшись на поле боя, он понял, что они недооценили башню родословной. Магические инструменты, воздушные корабли и волшебные зелья были мощными бафами. Они полностью подавили свою армию. Подобная военная ситуация также ошеломила всех. Это потому, что они никогда раньше не сталкивались с таким врагом и не вели такой войны. Слишком продвинуты, они не могли сопротивляться ни на мгновение. В этот момент они наконец ощутили страх перед своими бывшими врагами. С чем они столкнулись? Губы Нерона дернулись, а в голове прозвучал ленивый голос. «Я уже сталкивался с армией магов. Их боевая мощь на высоте даже в мультивселенной. Даже если это просто ослабленная версия, армия чернокнижников им не ровня. Отправьте высококлассную боевую мощь». Услышав в уме предупреждение демона, Нера успокоился, но также почувствовал волну боли. Значит, в глазах демонов чернокнижники уступали даже магам, даже ослабленная версия магов. Какой удар! Он сделал паузу более чем на 10 секунд, прежде чем вздохнул. Он почувствовал себя бессильным и сказал: «Пусть Саран сначала выйдет на поле боя. Пусть эти ребята увидят, что такое мастер душ пятого круга на полшага и почему мое сердце бездны может запугать другие фракции. Мы будем целиться в головы врагов. Нам нужна большая победа». Не растиснул зубы и сказал последние несколько слов. Город Суэмо. Он располагался на равнинах Сака и был также самым важным городом на границе между центральной и северной частями Сердца Бездны. Он разделял центральную и северную части и спал как великан. За последнюю тысячу лет в это место не входила никакая сила, как бы далеко это ни было. Но в этот день густой туман войны уже окутал это место. Десятки тысяч легионов чернокнижников были размещены более чем в 10 километрах от города. В небе также были сотни дирижаблей. Каждый из них отражал солнечный свет, а открытые элементальные пушки мерцали холодным светом. Напротив них, на вершине огромного города высотой в сотни метров, стояло множество нервных колдунов Сердца Бездны. Хотя у них было оружие, они не скрывали беспокойства в своих сердцах. Также за городом было большое количество нервных колдунов. Хотя Костелян Суэя тоже был волшебником Сияющего Солнца, он нервничал, глядя вперед. Это было особенно заметно, когда он увидел четырехголовую змею длиной в несколько сотен метров. Хотя его глаза были закрыты, излучаемая им аура была почти на пике Сияющего Солнца. Хотя он никогда не видел ее своими глазами, эта гигантская змея приобрела огромную репутацию за последнюю неделю. Он был построен жизнями бесчисленных чернокнижников Сердца Бездны, и имя Змеи Смерти, Гидры, достигло ушей каждого чернокнижника. Конечно, есть еще дирижабли и прочие. Кто бы мог подумать, что они смогут добраться до этой точки. Суэя схватился за грудь, чувствуя себя потрясенным. Конечно, он был только шокирован, но на этот раз он не слишком испугался, потому что он уже знал, что сердце бездны, лорд Саран, прибыло сюда. С полушаговым чернокнижником пятого круга они не могли проиграть. Ну давай же, наша очередь побеждать. Он поджал губы и огляделся. На стороне Блаодли Нитвер. Как человек, ответственный за эту битву, Никола был сзади. Рядом с ним стояли Вивика и другие колдуны. Все они смотрели вперед, и их глаза сияли светом мести. «Сэр Никола, как вы думаете, они действительно отправят полушагового чернокнижника пятого круга в этой войне?» — спросила Вивика Николу. «Сэр Элли предсказал, что сегодня здесь будет как минимум один полушаговый чернокнижник пятого круга». Никола кивнул. «Принеси это». Вивика кивнула и достала статую, излучавшую сильную ауру веры. Это было то, что Элли подарил ей перед войной. «Это хорошо. В таком случае, давайте атаковать». «Да, сэр». Все немедленно приняли меры. Венг. Рок внезапно прозвучал над полем боя. Никола взмыл в небо и посмотрел на город вдалеке под руинами поля боя. Он крикнул. «Все войска, в атаку!» Как только он закончил говорить, Суэя крикнула издалека. «Атака!» Они заговорили почти одновременно. В следующее мгновение. Шипение, шипение, шипение. Глаза гидры сверкнули, когда она волочила свое огромное тело и улетала далеко на малой высоте. Четыре змеиных головы загорелись одновременно, и четыре элементарных световых столба прорвались сквозь небо, направляясь к армии сердца бездны. Бум, бум. Мощный взрыв прогремел на все поле боя. Три атаки были заблокированы подоспевшими небожителями, но была и одна, которая пронеслась по местной армии, оставив за собой длинный шлейф в несколько сотен метров. Почти 1000 человек мгновенно обратились в пепел. Армия сердца бездны замерла. Однако это было лишь на мгновение, потому что змея смерти уже прибыла в центр поля битвы. Армия чернокнижников на земле тоже была очень близко, и дирижабли в небе тоже были наготове. Летающая армия остановит дирижабли. Всем остальным, в контратаку. Суэя взлетела в небо и направилась прямо к гидре. Он также был чернокнижником сияющего солнца. Два звука столкнулись, и раздался взрыв. В этот момент в небо поднялись 1000 летающих волшебных зверей, похожих на птерозавров. В то же время стихийные пушки воздушных кораблей в небе также повернулись в сторону птерозавров. Пушечный огонь залил небо. Под звуки стихийных взрывов крылатые драконы падали один за другим. Даже если бы они хотели сопротивляться, когда птерозавры приблизились и атаковали защитный круг дирижабля, они почувствовали еще большее отчаяние. Их тела вообще не могли пробить защиту. Ситуация в небе была однобокой, а на земле уже разгорелась война. Один за другим чернокнижники столкнулись с чернокнижниками сердца бездны своим магическим оружием. Многие из оружия чернокнижников башни родословной были сломаны, а затем враги разорвали их на две части. Конечно, это было лишь меньшинство, но на том же уровне, при поддержке оружия и зелий, они все же могли легко подавить врага. Они были совсем на другом уровне. Всего за 10 минут направление победы в войне сместилось в сторону башни родословной. Даже Суэя едва могла противостоять атакам гидры. Проклятый зверь. В очередной раз уклонившись от атаки гидры, Суэя быстро отступила на несколько шагов. Он выругался, глядя на поле боя. Однако, когда он увидел поле битвы, его сердце мгновенно похолодело. В небе оставшиеся десятки летающих юнитов уклонялись от атак, похожих на море звезд. Еще дальше большое количество небожителей из башни родословной бросилось в бой, и армия чернокнижников сердца бездны на земле была почти подавлена. «Не можешь больше держаться?» Суэя широко открыл рот. «Прошло всего меньше получаса. Лорд Саран, теперь вы можете атаковать». Он повернул голову и закричал вдаль. Как только он закончил говорить, из города Суэмо внезапно вылетела кроваво-красная фигура. Бум! Все почувствовали ужасающее давление, спустившееся с неба. Как будто небо упало. Всем даже было трудно дышать. Аура поля боя мгновенно исчезла. В этот момент в небо взлетела окровавленная фигура, а в сторону далекого дирижабля полетела огромная пальма. 100-метровая кроваво-красная ладонь пересекла расстояние и прямо разнесла вдребезги три дирижабля. Затем они упали на землю, убив сотни людей. Только после того, как все это произошло, все отреагировали. Глядя на фигуру в небе, у него были длинные кроваво-красные волосы, а кожа была покрыта черными и красными отметинами. Его глаза были полны жажды крови и безумия, обнажая свирепые звериные зубы. Когда он облизнул губы и посмотрел вниз, сердце бездны, Саран. Глядя на эту фигуру, у всех небожителей вдалеке были испуганные лица. Человек перед ним был чернокнижником пятого круга полушага, появившимся на войне с семьей Хамис. На земле колдуны сердца бездны уже аплодировали. «Это лорд Саран. Замечательно. Ха-ха-ха-ха, мне не нужно умирать, мне не нужно умирать». С другой стороны, колдуны башни родословной на противоположной стороне стали торжественными. Хотя они никогда раньше этого не видели, Все знали, насколько сильны чернокнижники на данном этапе. У них не было шансов на победу. Ситуация должна была измениться. В это время гидра на земле подняла голову и зашипела на Сарана. «Какой смелый зверь!» Саран усмехнулся, увидев это. В следующую секунду его фигура внезапно исчезла и появилась перед гидрой. Кровь наполнила воздух, и гидра была отправлена в полет одним ударом. Хлопнуть. Воздух взорвался, и гидра издала болезненный вопль, прежде чем улететь вдаль. Часть его тела отсутствовала, и большое количество элементов было утрачено. На поле боя гидра была легко побеждена. Глаза у всех были тусклые, а их изначально бодрый порыв был даже несколько рассеян. Они смотрели на поле боя, не чувствуя оптимизма в отношении будущего войны. Так много людей. Кажется, сегодня мы можем убить много. Саран посмотрел на лежащих на земле чернокнижников так, будто смотрел на свинью или овцу. Его холодное убийственное намерение ничуть не скрывалось, и все почувствовали лишь озноб. В этот момент все остановились. За башней родословной Вивика держала в руке статую веры. Статуя в ее руке излучала свет, и частички веры постепенно рассеялись. Легкая тень, казалось, вот-вот вырвется из космоса. Вивика наблюдала за этой сценой и пробормотала: «Сэр, идите скорее, мы нуждаемся в вас». В следующую секунду свет расцвел. Двойник Элли вышел из космоса и спустился. Глядя на Вивику, Элли посмотрел на поле битвы вдалеке и спокойно сказал: «Я здесь, на поле боя». Тишина вперемешку с шумом. Бесчисленное количество людей посмотрели на небо и уставились на кроваво-красную фигуру. Как слабо. Саран пренебрежительно посмотрел на тяжелораненую гидру вдалеке, обнажив свои белые зубы. Его голос дошел до ушей небесных магов и магов третьего круга, но никто не осмелился сказать ни слова или отреагировать. Саран. Недалеко глаза Лое, казалось, горели пламенем, когда он смотрел на Сарана. Хотя он не был тем, кто убил Святой Меч во время битвы, по данным разведки, он был одним из самых важных участников и командиром той битвы. Словно почувствовав его взгляд, Саран вдруг повернул голову и холодно посмотрел на него. Он поджал губы и сказал: «Я вижу в твоих глазах ненависть и намерение убить. Кажется, у меня с тобой какой-то спор». Его холодное выражение было наполнено равнодушием, но также и насмешкой. Он как будто увидел что-то веселое. В следующую секунду холодное намерение убить обрушилось на Лое. Лое сплюнул кровь. Все кровеносные сосуды на его теле лопнули, и кровь мгновенно окрасила все его тело в красный цвет. Он не мог не издать болезненный вопль. «Я собираюсь убить тебя», Лое взревел, когда кровавый свет наполнил воздух. Увидев Лое в таком состоянии, Саран, казалось, был еще более взволнован. «Ха-ха-ха-ха-ха, это так весело. Это чувство беспомощности должно быть очень болезненным, но ты все еще хочешь рассказать мне, что я сделал. Я оскорблял вашу жену, пытал ваших друзей или убивал вашу семью. Жаль, что у меня сегодня нет времени, иначе я бы с тобой поиграл». Саран высокомерно улыбнулся и поднял правую руку. Сила его родословной возросла, и на Лое было оказано еще большее давление, как будто он хотел раздавить его до смерти. «Кто-то был там». Саран сузил глаза и медленно обернулся. В какой-то момент позади него появилась фигура. Он был одет в черную мантию колдуна, а бесчисленные тени и огни кружили позади него, словно галактика. За ним тоже был ореол веры, как у высокого и могущественного бога. По сравнению с ним лицо черноволосого мужчины было несколько нормальным, но его глаза были чрезвычайно яркими, такими же яркими, как звезды, и наполненными мудростью. Когда он появился, Саран был удивлен, обнаружив, что этого человека сейчас нет в его восприятии. «Кто ты?» Его брови постепенно нахмурились, а глаза наполнились недовольством. Элли проигнорировал его. Просто взглянув на Сарана, а также на его внешний вид и ауру, он понял, что это еще один чернокнижник, которого преобразил Нира. Блин. Увидев, что его полностью игнорируют, Саран дернул губами. Его кровь и аура вскипели, когда он готовился к атаке. Однако, прежде чем он успел это сделать, он услышал голос, доносившийся с поля боя. Глядя вниз, многие колдуны башни родословной смотрели на него с восхищением и приветствовали. «Это сэр Элли. Ха-ха-ха-ха, я знал, что милорд не откажется от нас. Итак, милорд здесь». Прислушиваясь к звуку, доносившемуся из-под земли, Саран снова посмотрел на чернокнижника, и его взгляд постепенно стал настороженным. Он спросил: «Ты Элли?» «Это я». Элли беззаботно кивнул головой. Он посмотрел на ситуацию на земле и удовлетворенно кивнул головой. Добавление инструмента боевого мага полностью изменило ситуацию на войне. «Черт возьми, ты слишком». Увидев, что его снова проигнорировали, Саран больше не мог ничего с собой поделать. Безграничная кровавая аура вырвалась из его тела, мгновенно окрасив небо в кроваво-красный цвет. Его фигура также быстро увеличилась, превратившись в черно-фиолетового теневого демона, который в мгновение ока достиг почти 500 метров в высоту. Его алые глаза сияли светом. У него была темно-фиолетовая кожа и клыки длиной в десятки метров. Его тело было гуманоидным, а позади него была пара огромных темно-фиолетовых крыльев. Были даже торчащие кости в верхней части крыльев. Опираясь спиной на бездну, чернокнижники сердца бездны в основном имели родословную демонов, а теневой демон также был одним из родословных высокого уровня. Его характеристиками были тьма, бездна и смерть. Или, посмотри сюда. Его острые когти вонзились в пространство. Саран посмотрел на Эли с гневом в глазах. Его намерение убить было таким же острым, как холодный зимний ветер. «Почему ты так сердишься?» Эли повернул голову и посмотрел на Сарана. У этой группы модифицированных чернокнижников, похоже, были проблемы с психикой. «Иди к черту!» Дыхание смерти пронизало тело Сарана, и огоньки собрались перед ним, а затем превратились в огромный серый серп, а поверхность излучала ауру, от которой людям инстинктивно становилось не по себе. Смерть с косой. Саран, освоивший закон смерти, решительно использовал свою самую мощную способность. Несмотря на то, что он мало что знал об Илае, он все же уважал Илая и сразу же применил свой высший навык. Глядя на косу смерти перед собой, свет веры за спиной Эли мгновенно расцвел. Свет сиял на тысячи миль, и перед ним медленно формировался тысячеметровый меч, медленно указывая на Сарана. Коса смерти и святое сияние. В этот момент все на земле смотрели на эту сцену широко раскрытыми глазами. Вначале было увеличено.